это Сократ. В 20-летнем возрасте Платон встретился с 40-летним Сократом, и тот перевернул всю его жизнь. Платон стал сократиком, целиком отдал себя в руки этому сатиру, умевшему целиком подчинять себе в духовном отношении людей. Недаром почти все главные произведения Платона написаны в виде диалогов Сократа. Сократ вещает через Платона. И есть довольно веские данные о том, что Сократ был иудеем, как и его супруга, знаменитая Ксантиппа. Разве случайно, что именно последователи Платона, неоплатоники, сомкнулись с библейским учением и составили философскую основу христианства? Знаменитый Филон Александрийский, современник Иисуса Христа и его последователь, хотя никогда с ним в жизни не сталкивался, был одновременно иудаист и платоник. Асмус пишет: «Философия Филона есть опыт сочетания иудаизма с греческой философией. Имеется в виду прежде всего учение Платона. В основе воззрений Филона – Пятикнижие Моисея. В Пятикнижии он видит источник всей греческой мудрости». Очень серьезное свидетельство. Но для чего мы так подробно говорим об этом? Дело в том, что в смысловом отношении Платон, и не только его социальные труды, выступает прямым элементом Ветхого Завета как программы человечества. Платон наряду с Библией в сжатом виде запечатлел то, что в наш кульминационный период истории развернулось в жутких, потрясающих масштабах. В самом деле, в законах Платон описывает в буквальном смысле абсолютистски полицейское, железно-тоталитарное государство с неимоверно строгим законодательством, с запретом всяких свобод, с прославлением построенной на 10 тысяч лет общественной системы, обеспечивающей всеобщее счастье. Не надо заново описывать сталинщину. Читай законы Платона. 5 век до новой эры. Там все описано. Причем описана в деталях та система, которая возникает при попытке построить коллективистское общество. Такой знаток творчества Платона, как Лосев, пишет: «Жестокость наказаний за малейшее преступление, которое характеризует всю законодательную и исполнительную практику учреждаемого Платоном идеального правительства, превышает все те жесточайшие режимы, которые мы знали в истории». То, что участие в государственном заговоре в идеальном государстве Платона карается смертью, или что эта смерть устанавливается для главарей самовольных действий отдельных групп в государстве, будь то мирных или военных, или за укрывательство изгнанника, или за переход границы, это еще не столь удивительно. Но дальнейшее может вызвать у всякого читателя законов не только удивление, но и смятение. В тексте Платона как будто прямо идет речь об СССР, государстве рабочих и крестьян и нашем обществе всеобщего блага. Нечестивцы, думающие по-своему, в этом государстве подлежали убеждению, идеологической обработке. А когда нечестивец маскируется и лицемерит, желая принять благообразный вид, то для такого даже мало одной или двух смертей, пишет Платон. Виновные в сооружении частных святилищ или в магических операциях без разрешения на то государство подлежали смертной казни. Те, с кого нечего взять за святотатство, рабы, люмпины, наказывались мягче, избиением и высылкой за пределы государства. За проповедь нечестивых идей и неправую магию – пожизненное тюремное заключение или лечение психушки. Деятельность и состояние трудящихся подлежали строгой государственной регламентации. Если, например, вольноотпущенник накапливал достаточно большое состояние, его раскулачивали и уничтожали. Для тех, кто занимается сразу двумя ремеслами, да еще ухитряется хвалить свой товар на рынке и с выгодой его сбывать, тюрьма, штраф, высылка за рубеж. За непочитание богов, начальников и родителей – смерть. За намерение, только за намерение убить кого-то, даже если не привел угрозу в действие, смерть,